а в нем самом, может, неосознанный страх? Вдруг его дела не нужны, бессмысленны? Не лучше ли сбавить шаг, купить тоже мороженое и пройтись спокойно, обратив внимание на природу, потому что дома и люди, и плиты тротуара тоже часть природы, и, возможно, пора научиться любоваться окурком на тротуаре, так же, как мы любуемся желтым цветком на зеленой поляне. Там желтое на зеленом, а тут на сером оранжево-белый цилиндрик, фильтр и, собственно, окурок. Но нет, надо торопиться, надо все успеть, поэтому, отмахиваясь от непрошенных мыслей, он и презирает неделено, наскоро. Закрапал дождь, которого давно надо было ожидать, судя по небу, и многие раскрыли над собой зонты, и вот, видит Неделин, они уже презирают тех, у кого нет зонта, а те, у кого нет зонта, сразу каким-то невероятным образом умеют показать на лице, что зонт у них есть, они просто оставили его дома. И только вон тем двоим, которые идут в обнимку, лет 18, им наплевать на все. Они не хотят стать под навес или в нишу подъезда, они даже хотят вымокнуть. Неделин встал в нишу подъезда, и на лице у него было ясно написано, что зонт у него есть, но он забыл его дома. На самом же деле старый допотопный зонт давно сломан, а новый купить никак не удается. То они страшно дороги, то их вообще нет. Дождь прошел. Неделин, очень уставший за эти каких-нибудь полчаса, отправился домой, пообещав себе больше носа не высовывать на улицу. Хватит, объелся, тошно. И даже не заглянул, как намеревался, в ресторан «Россия». Посмотреть, работает ли там еще голубоглазая певичка Лена. Ну, допустим, работает, что дальше? Он уходил, он прощался. Было чувство горечи и неудовлетворенности не из-за того, что не сумел набезобразничать на площади у фонтана, из-за чего-то другого, несделанного, несовершенного. Он, одинокая женщина, стоит у кинотеатра, ждет начала сеанса. Взять и подойти к ней, гладить ладонью голову и сказать, как говорили апостолы, «Радуйся!» Почему нет? Почему нельзя? За сумасшедшего примет. А вдруг скажет спасибо, и слезы заблестят на глазах. Неделин остановился перед женщиной. Она посмотрела на него. Неделин поднял руку для ласкового движения. — Вы чего? Вам чего? Вы кто? — отшатнулась женщина с испугом. Неделин торопливо — прочь. Проходя мимо подворотни, длинный, как тоннель, сырой и сумрачный, он нагнулся, развязался шнурок и что-то тревожное услышал из подворотни. Посмотрел туда, увидел, как четверо молодых людей прижали к стене паренька и мытарят. Неизвестно, чего они хотели, но явно мытарили. У него был вид затравленный, а у них вкрадчивый, сладострастный, приготовляющийся. Слышалось: «Ребят, ну чего вы, ребят, ты постой, нет, ты постой». Он посмотрел на Неделина. Неделин испугался. Вдруг опять? Вдруг переселится? Но тут же стало как-то совестно. Он подумал, что если бы стал им, то смотрел бы сейчас вот так же, надеясь на помощь, а этот, глазеющий, счастливый своей свободой, завязал бы шнурок и мимо, мимо, свободный, неудерживаемый, неунижаемый никем. Может, этого и не хватило Неделину. Он подбежал на бегу, настраивая себя, подбежал к ним с дикими глазами и закричал, заорал, загайкал. «Ай, ай, что делается? Ай, ай!» У подворотни останавливались люди. «Отдайте человека!» — кричал Неделин. «Отдайте мне его! Ай, караул!» — кричал он по бабье. «Ай, не могу! Ай, душа лопнет! Отдайте человека!» И тянул несчастного к себе, выкрикивая еще какие-то странные слова, уже видя, что его принимают за сумасшедшего, и еще больше распаляясь от такого доверия, играя действительно сумасшедшего. И он отнял человека, увел его, они быстро прошли два квартала, а потом паренек побежал от Неделина, наверное, боясь его не меньше, чем недавних мучителей. Глава 48.